Глава 9. «Черт!» – прошипела я, отступая на шаг, но взгляда с противников не свела. Элементали ждали отмашки от Мастет, и, получив ее, зашевелились. Саламандра высунула длинный скользкий язык, он прошелся между тонкими и острыми, как иглы, зубами, а в следующее мгновение с него сорвалась струя жидкого, ярко-алого огня. Тело среагировало быстрее, чем я успела о чем-либо подумать. Отпрыгнув в сторону и сгруппировавшись, прокатилась по полу и вскочила, опираясь на посох. Места для маневров было не так много. Стены зажимали в тиски. Игдрасиль покачивал ветвями, словно направлял своих детищ, указывая им на цель. И только Мастет сидела на одном из столов и расправляла складки на пышной юбке платья. Сильф рассмеялся, взвился юлой вверх, коснулся спиной потолка и игриво указал на меня пальцем. Воздух сгустился прямо передо мной и с силой толкнул в грудь. Устоять на ногах не вышло. Сгруппироваться не успела, а стол, усыпанный пергаментными свитками, принял удар на себя. Что-то тихо скрипнуло, и я очень надеялась, что это сделала столешница под моей спиной, а не позвоночник. Посох второй раз за последние несколько секунд выполнил роль трости, помог подняться и устоять на ногах. Огненные воздушные духи резвились. Один выпускал языки пламени, а другой раздувал его ветром и формировал из них огромную сеть. И только голем по-прежнему стоял в стороне, словно чего-то ждал. Пол под ногами дрогнул. Камни пришли в движение, попытались обхватить лодыжки в кандалы. Подпрыгнув и использовав посох как шест, я взлетела на стол, дернула на себя оружие и прижалась к стене. Каменный. Крошево посыпалось мелким дождем на голову, плечи. Превратившись в мягкий тягучий песок под взором неподвижного голема, стена попыталась меня проглотить. «Щипят!» – прошептала я, сжимая обеими руками посох, напитанный энергией. Это было единственное заклинание из защитного раздела, которое я знала. Применяла его всего несколько раз за жизнь, в том числе и на солнечных кристаллах. Рукоять посоха мелко завибрировала, отзываясь на мой мысленный зов. Сфера засияла и выпустила белоснежный луч, который окутал меня в свое свечение, как в кокон. Обнаженные участки кожи нестерпимо покалывали от прикосновения колдовства, но голем отступил, перестал воздействовать на камни стен и пола. Иметь дело с чистыми элементами было самым последним, чего я могла пожелать. Но и в том, что я, как испытуемая, должна победить их в честном бою, сильно сомневалась. Не того от меня хотят. Совсем не того. «Проверим силу», — всплыли слова Мастет в памяти, и я усмехнулась. «Водный элементаль!» — позвала я, бесстрашно спускаясь на пол. Уверенности придавали мысли, к которым я пришла, и заклинание защиты, что тянуло энергию из посоха, но пока справлялась со своей задачей. «Ундина!» Сильф пошел рябью, саламандра зашипела, высовывая язык, на котором танцевало пламя, а голем шагнул вперед, сотрясая этим движением половину замка. Поймав хитрую усмешку чародейки, я позвала еще раз, но теперь мысленно. «Элементаль воды, я прошу тебя прийти на помощь!» Мир пошатнулся, но в этот раз виной тому был не голем. Тьма накатила огромной волной, ударила в грудь и утащила за собой. Мне потребовалось несколько секунд на то, чтобы осознать, я не ослепла. Тут просто темно. «Ты звала меня?» Звонкий голос, похожий на пение вечерних птиц, прокатился по месту, в которое меня закинуло магией. «Покажись!» — попросила я, помня, что с такими созданиями нельзя говорить иначе. Вмиг посветлело. Тонкие лучи, исходящие откуда-то сверху, очертили фигуру, разлегшейся на огромном камне девушки. Она взмахнула длинным серебристым хвостом и улыбнулась, накручивая на палец темно-зеленую прядь волос. «Так ты звала меня?» «Да, мне нужна твоя помощь, дух воды!» Ундина сморщила маленький нос и спрыгнула с камня прямо в воду, что появилось мгновение назад. Я отшатнулась, а потом осадила себя. Все, что я вижу, происходит в моей голове. Если не обращать внимания на раскинувшееся подо мной море, то я и ног не промочу. «И чего ты хочешь от меня, Айрин?» Хищно усмехнулась русалка, балансируя на гребне небольшой волны. «Помоги в битве!» Она фыркнула, ударила хвостом по воде, а я невольно залюбовалась танцем лучей света на крупной чешуе. «Ты даже не помнишь тот день, когда мы стали с тобой едины!» Злобно прошипела Ундина. «Я выбрала тебя, а ты забыла, как это было?» «Я не забыла!» «Правда? Ну-ка давай, покажи!» «Как я должна это показать?» «Просто вспомни!» — нараспев протянула она. «Покажи мне, что помнишь тот день, когда я поделилась с тобой силой!» Чувствуя себя тут с каждой секундой все увереннее, я взмахнула рукой. «Смотри!» За спиной Ундины прямо на голубом небе появилась черная точка. Она медленно росла, увеличивая дыру в пространстве, создавая что-то похожее на полотно, на котором через мгновение появилась картинка. Я увидела саму себя, только была тогда еще ребенком. Напуганным, не знающим, что делать, вцепившимся в первую попавшуюся возможность выжить. В настоятельницу Ордена Тени. День, когда стихия воды приняла меня, наступил через 168 дней после того, как я узнала от сестры Релин о магии. И сейчас Ундина смотрела на то, как девчонка подходит к огромной каменной чаше, находящейся в подвале здания Ордена. Малышка с растрепанными темно-каштановыми волосами проигнорировала остальные емкости, стоящие рядом на столе. Она сразу двинулась к той, в которой плескалась вода. Не был ей интересен язычок огня, щепотка земли и зачарованный поток воздуха, который то и дело закручивался вихрем. Это все, на что хватило сил сестры Релин, но она смогла создать для нее, для меня, условия выбора силы. Девочка, которую мы сейчас видели, опустила руки в ледяную воду, а у меня по коже поползли мурашки. Будто не она сейчас там, а я. В этот день я пыталась впервые сама набрать энергии, не получить переработанную силу от наставницы, а стать на путь мага. И вода отозвалась, лизнула руки, подарила надежду, а потом затопила все. Воспоминание потухло до того, как мы увидели падение девочки на холодные камни. «Тогда горячка держалась трое суток», — сказала Ундина, поворачиваясь ко мне. «Ты правда помнишь?» «Но тогда скажи мне, Айрин, почему ты отказалась от моей силы? Почему перестала ею пользоваться?» «Потому что она была мне не нужна», — призналась я, не утаивая от духа воды ни капли истины. «А теперь?» «А теперь это все, что у меня есть». Скинув подбородок, я встретилась взглядом с сине-зелеными смеющимися глазами. «Хорошо». Ундина широко улыбалась. «Давай же покажем им, насколько силен элементаль, если его сила течет через мага». Возвращение было быстрым, как вспышка. Время замерло в миг, когда я встретилась с духом, а сейчас возобновила свой ход. Вот только что-то незримо поменялось. Местед больше не улыбалась. Сильв стоял тонкими босыми ногами на каменном полу. Саламандра уменьшилась в размерах, а по голему пошли трещины. «Хорошо!» Чародейка медленно встала со стола, вновь огладила юбку и взмахнула рукой. Элементали мгновенно испарились, словно их и не было никогда. А все четыре стихийные ветви Игдрасиля вновь стали такими же, как и до начала третьего испытания. «Поздравляю, 194-я!» С серьезным лицом проговорила помощница второго архимага. «Ты прошла три испытания, и с этого дня становишься студенткой первого курса. Факультет стихии воды теперь твой второй дом». Я выдохнула и оперлась на посох, борясь с желанием опуститься на холодные камни и принять горизонтальное положение. «Осталось только заполнить кое-какие документы. Позволь твой номер». Сняв с шеи деревянный кругляш, Я протянула его Мэстет. Перед колдуньей из воздуха появился белоснежный развернутый свиток и длинное синее перо. «Имя?» «Айрин». В этот раз я произнесла его без запинки. И все же лгать и отзываться на чужие имена многим проще. «Вода», — пробормотала себе под нос Мэстет, заполняя размашистым почерком документ. «Степень умений первая, до второй не дотягиваешь». Сцепив зубы, я промолчала. Не оправдываться же мне перед этой женщиной, что я много лет игнорировала силу, и потому к своим годам ничего приличного наколдовать не могу. И только то, что элементаль принял меня и позволил пройти третье испытание, дарило уверенность. Если дух в меня поверил, то я смогу обучиться магии, построить ментальный канал и отыскать сестру Рилин, а с ней и ответы на вопросы. «До комнаты, в которой будешь жить 4 года, тебя сопроводит моя магия. Постарайся запомнить путь. Но на случай чего к расписанию предметов приколота небольшая карта замка и прилегающей территории». Все еще что-то чиркая в документе, проговорила колдунья. «Подпиши тут». Она повернула ко мне левитирующий свиток и указала на небольшое место в самом низу. «Я бы хотела для начала с ним ознакомиться». «Да что с ним ознакомливаться?» — фыркнула Мэстет. «В твои обязанности входит только посещение обязательных предметов, практика после каждого года обучения, а после 5 лет работы вместе по распределению». «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». Я оторвала взгляд от свитка, исписанного широким почерком, и подняла его на помощницу второго архимага. «Что за обязательные предметы? В чем заключается практика? И что будет, если я брошу учебу до ее завершения?» «Ого!» — усмехнулась чародейка. «Первый день я таких вопросов еще ни от кого не слышала. Ты меня удивляешь». Видимо, она ожидала от меня какой-то реакции на это заявление, но я молча ждала ответа. «В обязательные предметы для простолюдинов входят придворный этикет, бальные танцы, чтение и письмо на общепринятом языке, простая арифметика, геральдика. История мира и 3 иностранных языка входят в программу и тех, кто пришел сюда без предварительных испытаний. Но тебе эти предметы категорически запрещается пропускать». «Чтение, письмо и арифметику исключаем», — отозвалась я через мгновение. «Тут мне ничья помощь не требуется. И вообще, зачем нужны эти предметы простолюдинам?» «Затем, что распределяют студентов на практике и работу после завершения обучения чаще всего в столице и большие города. Выслушивать сплетни о том, что маги из Академии Галейн поголовно деревенщина, совершенно не хочется», — с каким-то грустным вздохом ответила женщина. «А для того, чтобы отказаться от предмета, нужно сдать досрочный экзамен преподавателям. Можешь заняться этим в те 3 дня, которые остались до начала обучения. В договор никаких изменений вносить я не буду», — сурово добавила Мэстет. А я мысленно поставила точку напротив задания отказаться от ненужных предметов. «В случае разрыва договора тебе придется выплатить неустойку в размере 100 000 золотых. Деньгами какой страны будешь расплачиваться, решать тебе самой. Я ответила на все вопросы?» «Да». «Хорошо». Улыбка вышла кривой и хищной. «Значит, дослушай меня. В библиотеке получишь учебники по тем предметам, на которые будешь ходить». «Точно!» Она хлопнула себя ладонью по бедру. «В твое расписание будут включены абсолютно все предметы. Ты сама выбираешь, какие будешь посещать, и сама составляешь свое расписание. Это одно из преимуществ обучения в нашей академии. Естественно, вычеркнуть обязательные предметы без данных по ним досрочных экзаменов ты не можешь. Это понятно?» «Да». «Хорошо». Мэстет протянула звук «О», словно пытаясь вспомнить, что забыла сказать. «На 1-м этаже в жилом корпусе отыщешь мадам Рози. У нее получишь форму. Если тебя увидят преподаватели в одежде, которая не соответствует уставу академии, ты будешь исключена». «После исключения я ведь не обязана буду платить неустойку», — уточнила я, отмечая, как расширяются от удивления глаза помощницы второго архимага. «Нет, не должна будешь». «Спасибо», — я широко улыбнулась. «Если у меня возникнут вопросы, к кому я могу обратиться?» «Ко мне. На карте будет отмечен мой кабинет». «Спасибо. И... А, нет, ничего. Буду благодарна, если поможете отыскать комнату». Чародейка кивнула и щелкнула пальцами. Перед моим носом вспыхнул небольшой зеленый светлячок. Он подпрыгнул, сделал кульбит, а потом просочился сквозь дверь, которая открылась спустя мгновение. «Исключение! Ишь!» — тихо удивилась Мэстет. Но я не видела смысла реагировать на это. Сейчас нужно было нагнать светлячок, который летел с бешеной скоростью по пустым полутемным коридорам и резко вилял из стороны в сторону. А о том, кто из преподавателей обучает построению ментальных каналов и какая степень для этого нужна, я узнаю в библиотеке. Не будем смущать помощницу второго архимага столькими странными вопросами от простолюдинки. Светляк петлял по коридорам, взлетал по ступеням вверх и стремительно падал по крутым лестницам вниз. А мне только и оставалось, что следовать за ним, вцепившись в посох. На очередном крутом повороте одна из балеток слетела с ноги, перевернулась в воздухе, шлепнулась на пол и рассыпалась в пыль. Через мгновение развалилась и вторая. «Как же вовремя ты решил их уничтожить?» – буркнула я, обращаясь к миру. Но ответа, конечно же, не получила, зато потеряла из виду светляк. «Отлично! Просто отлично!» – шипела я, передвигаясь босиком по холодным камням и стараясь разглядеть, что за фигура мельтешит в конце коридора. Фигуры оказались пустые рыцарские доспехи, украшенные алебардой, а эффект мельтешения был из-за скачущего по воздуху зеленого светлячка. Стоило приблизиться к нему, как магия чародейки Мэстет вновь пришла в движение и скользнула дальше, показывая дорогу. Когда, наконец, шарик света замер перед одной из множества дверей на втором этаже, а потом с тихим писком лопнул, я была готова кричать от счастья. Ноги горели болью, от усталости ломило все тело. Жутко хотелось открыть дверь, упасть возле порожка и отключиться. Тут я в безопасности. В Академии Галейн мне не страшны даже ящерки. В темноте рассмотреть номерок, который наверняка должен был находиться на двери, не удалось. Коснувшись округлой прохладной ручки, повернула ее и толкнула дверь. Глухо лязгнул замок. Закрыто. За секунду в моей голове пролетело сразу несколько мыслей, начиная от «ключи-то мне не выдали» и заканчивая «дорогу обратно я не найду». «Имя?» — громыхнул голос откуда-то спереди. Признаюсь, я отдернулась и даже отскочила назад. Руки уже сжимали посох, а рукоять оружия мелко вибрировала. «Имя?» — уже мягче уточнил голос. «Айрин?» «Айрин?» — задумчиво протянул голос, словно искал имя в записях. «Да, все верно. Это твои комнаты, но я не впущу тебя». Задумавшись на мгновение, он добавил. «Пропустил бы, но одета ты не по уставу, а нарушать правила я никому не позволю. Иди-ка ты к мадам Розе, она тебя обеспечит всем необходимым». Подавляя негодование от происходящего, я через зубы выдохнула. «Кто выдвигает такие правила?» «Хранитель 36-й комнаты!» Уже менее дружелюбно отозвался голос. «Не пропущу, пока не сменишь наряд, Айрин!» Закатив глаза, я крутанулась вокруг своей оси, чувствуя, как усталость и злость смешиваются в разрушительный коктейль. Мечты о сне пришлось отодвинуть куда подальше. «Где мне искать эту мадам Рози?» «Первый этаж! Не промахнешься!» С хохотом отозвался хранитель. Не понимая, что так развеселило любителя устава Академии Галейн, я повернулась на 180 градусов и отправилась обратно к лестнице. Высокие светло-серые ступени освещались большими факелами, которые горели настолько ярко, что сомнений не оставалось. И за этим стояла магия. Преодолев путь со второго этажа на первый, я свернула направо и оказалась в идеально круглом коридоре. От него лучами исходили небольшие ниши, в которых прятались двери. Шагнув в ближайшую нишу, я осмотрелась. По правую руку на стене висела большая медная чаша, в которой, источая жар, лежал сгусток чистой стихии огня. А по левую, прямо на гладком сером камне, было выбито изображение открытой книги. «Библиотека. Хорошо, значит, надо искать символ, связанный с одеждой». Следующие несколько минут я была занята изучением изображений, что находились рядом с дверями, которые были похожи друг на друга чуть больше, чем полностью. Метла, колба, цветок, изогнутый кристалл, древняя руна и, наконец, игла, торчащая из клубка ниток. Я замерла перед черной дверью в нерешительности. С одной стороны, зачем хранителю комнаты отправлять меня ночью туда, откуда точно погонят? А с другой, ну кто будет ночевать в помещениях, которые, скорее всего, были складами с книгами, ингредиентами и вещами? Поправив посох, тяжесть которого я уже не ощущала, постучала, готовясь услышать тишину в ответ. «Какого лешего?» — приглушенно воскликнули по ту сторону двери. Крик дополнился грохотом от падения чего-то тяжелого. Затем что-то шлепнулось на пол, зазвенело и рассыпалось на куски. Я зажмурилась, вслушиваясь в тяжелые шаги и отборную брань. По-хорошему, надо было бежать отсюда и надеяться на то, что мадам Рози с помощью нескольких заклинаний не сможет отыскать нарушителя сонных грез, но и ночевать в холодном коридоре совершенно не хотелось. Дверь открылась вовнутрь, яркий свет ударил в лицо. Я открыла глаза и встретилась взглядом с высокой худощавой женщиной в белой сорочке по пятке и ночном колпаке. За ее спиной виднелось большое светлое помещение, по которому прокатился самый настоящий ураган, разнесший по полу россыпь бусин и каменьев, сорвавший с резного карниза тяжелые шторы и поваливший на пол несколько манекенов. «Доброй ночи», — проговорила я, пытаясь отыскать в желтых глазах мадам Рози хоть какую-то эмоцию, кроме усталости. «Доброй», — на удивление она произнесла это спокойно. «Проходи. Представься! Айрин, факультет стихии воды». «Первый курс, как я понимаю», — вздохнула она, прикрывая за мной дверь и стягивая с головы колпак. «Хранитель не пустил». «Угу». Я все ждала, когда ее нервы сдадут, и женщина вновь разразится бранью, которую можно с легкостью растягивать на цитаты. Но мадам Рози лишь переложила блестящие серебристые локоны на одно плечо и кивком указала мне в сторону невысокого дивана, возле которого валялась подушка. «Это как же надо любить свою работу, чтобы ночевать на ней?» Злить вспыльчивую модистку, или как называется ее профессия в стенах учебного заведения, мне не хотелось, и потому, пройдя к Софе, я присела на самый краешек. Причмокнув, мадам Рози скользнула по мне взглядом. «Сейчас мы тебя приоденем, Айрин с факультета стихии воды. А пока расскажи мне, как прошли твои испытания». Отделавшись несколькими общими фразами, я замолчала, наблюдая за тем, как женщина выносит из-за ширмы, за которой скрывалась большая часть помещения, свертки, перевязанные шелковыми лентами синего цвета. Поймав мой взгляд, она пожала плечами. «Сегодня придется обойтись без магии. Видишь, что тут произошло? А это я только световые шары запустить в воздух попыталась». Я вновь окинула взглядом беспорядок, царивший в мастерской мадам Рози. «Луна не в той фазе». Женщина совершенно по-девичьи хихикнула и отмахнулась. «Если бы! Не с той ноги встала!» Уточнять, как это могло повлиять на колдовство, я не стала. Все же чародейка уже сгрузила рядом со мной несколько свертков и кивком головы попросила встать. Усталость нахлынула с новой силой, когда мы перешли к примерке формы. Мадам Рози причмокивала каждый раз, когда ее что-то не устраивало, и, нарушая свои же обещания, она начинала колдовать. Не знаю, какая взаимосвязь была между ногами мадам Рози и ее магией, но каждый раз, когда она пыталась убрать несколько сантиметров на рабочие накидки для практических занятий по зельеварению и травничеству, в комнате возникали метровые смерчи. Они подрывали с пола разбросанные ткани, закручивали их в хороводе с бусинами, а потом закидывали туда, где я бы даже не догадалась искать. Когда на Софе уже лежала форма для занятий по физической подготовке, Накидка с защитой от ожогов и несколько нарядов в синих тонах, которые можно было использовать как форму, мадам Рози перешла к тому, что назвала парадными вещами. По ее словам, хранитель 36-й комнаты самый вредный из всех возможных, и в первый раз явиться к нему лучше всего в парадном наряде. «Готово», — известила меня женщина, поправляя волосы, растрепанные очередным ураганом. «Как ты и просила, с брюками, а не юбкой». Я шагнула к покачивающемуся от недавнего порыва ветра зеркалу и помимо воли улыбнулась. На мне была надета туника из плотной темно-синей ткани со стоячим воротником, защищающим шею. По узким рукавам и груди стелился узор из черных кожаных полосок. Кое-где блестели позолотой заклепки, но взгляд приковывал огромный синий камень в золотистой оправе на шее. Такие же, но поменьше, украшали низ рукавов, и что-то мне подсказывало, что не так просты они, как кажется с первого взгляда. Сколько шансов, что в парадную форму студентов Академии Галейн вживлялись камни-накопители? Но задавать этот вопрос мадам Рози не стала. Покрутившись вокруг себя, я отметила еще и мягкую обтягивающую ткань черных штанов и легкость сапожек на небольшом квадратном каблучке. Для того, чтобы они не сливались с брюками, по контуру шла золотистая вышивка. «Такой обуви на занятия по замку не побегаешь», но это ведь и не одежда на каждый день. «Спасибо большое!» Я подхватила свертки с вещами и низко поклонилась мадам Рози. Все же не каждая женщина подорвется среди ночи, чтобы снабдить нарядами очередную поступившую в академию простолюдинку. «Не за что, Айрин!» Тепло улыбнулась она. «Иди уже! Вижу, как глаза у тебя от усталости закрываются!» Еще раз поблагодарив чародейку, я потянула на себя дверь, шагнула в круглый коридор и налетела на девушку. Тихо пискнув, она отскочила назад и откинула светлые волосы за спину. А потом в глазах Фризы промелькнуло узнавание. «Тебя тоже не пропустил, хранитель 36-й комнаты?» С усмешкой поинтересовалась моя соседка.